Прежде всего, надо заметить, что мужчина по своей природе обнаруживает склонность к непостоянству в любви, а женщина – к постоянству. Любовь мужчины заметно слабеет с того момента, когда она получит себе удовлетворение. Почти всякая другая женщина для него более привлекательна, чем та, которую он уже обладает. И он жаждет перемены. Любовь женщины, наоборот, именно с этого момента возрастает. Это результат целей, которые ставит себе природа. Она заинтересована в сохранении, а потому и, возможно, большем размножении всякого данного рода существ. В самом деле, мужчина легко может произвести на свет больше 100 детей в год, если к его услугам будет столько же женщин. Напротив того, женщина, сколько бы мужчин она ни знала, все-таки может произвести на свет только одно дитя в год. Я не говорю здесь о двойнях. Вот почему он всегда засматривается на других женщин. Она же сильно привязывается к одному, ибо природа инстинктивно и без всякой рефлексии побуждает ее заботиться о кормильце и защитнике будущего потомства. И оттого супружеская верность имеет у мужчины характер искусственный, а у женщины – естественный. И таким образом, прелюбодеяние женщины как в объективном отношении по своим последствиям, так и в субъективном отношении по своей противоестественности гораздо непростительнее, чем прелюбодеяние мужчины. Но чтобы не быть голословным и вполне убедиться в том, что удовольствие, которое нам доставляет другой пол, как бы объективно оно ни казалось, на самом деле не что иное, как замаскированный инстинкт, то есть дух рода, стремящегося к сохранению своего типа, для этого мы должны точно исследовать даже те мотивы, которые руководят нами при выборе объектов этого удовольствия. И войти здесь в некоторые специальные подробности. Как ни странно, может показаться, что такие детали находят себе место в философском произведении. Эти мотивы распадаются на следующие категории. Одни из них относятся к типу рода, то есть к красоте. Другие имеют своим предметом психические свойства. Наконец, третьи носят чисто относительный характер и возникают из необходимости взаимных коррективов или нейтрализации односторонней и аномалий обоих любящих индивидов. Рассмотрим все эти категории порознь. Главное условие, определяющее наш выбор и нашу склонность, это возраст. В общем, он удовлетворяет нас в этом отношении от того периода, когда начинаются менструации, и до того, когда они прекращаются. Но особенное предпочтение отдаем мы паре от 18 до 28 лет. За этими пределами ни одна женщина не может быть для нас привлекательной. Старая женщина, то есть уже не имеющая менструаций, вызывает у нас отвращение. Молодость без красоты все еще привлекательна. Красота без молодости – никогда. Очевидно, соображение, которое здесь бессознательно руководит нами, это возможность деторождения вообще. Оттого всякий индивид теряет свою привлекательность для другого пола в той мере, какой он удаляется от периода наибольшей пригодности для производительной функции или для зачатия. Второе условие – это здоровье. Острые болезни являются в наших глазах только временной помехой. Болезни же хронические или худосочие совершенно отталкивают нас, потому что они переходят на ребенка. Третье условие, с которым мы сообразуемся при выборе женщины – это ее телосложение, потому что на нем зиждется тип рода. После старости и болезни ничто так не отталкивает нас, как искривленная фигура. Даже самое красивое лицо не может нас вознаградить за нее. Напротив, мы, безусловно, предпочитаем самое безобразное лицо, если б с ним соединяется стройная фигура. Далее, всякая непропорциональность в телосложении действует на нас заметнее и сильнее всего. Например, кривобокая, скрюченная, коротконогая фигура и такое прочее. Даже хромающая походка, если она не является результатом какой-нибудь внешней случайности.

Однако, несмотря на эту бессознательность, всякий делает именно такой выбор, какой при наличности его собственной структуры соответствует интересам рода. Сохранить тип этого рода в возможной чистоте – вот что является здесь тайной задачей. Индивид действует здесь бессознательно для самого себя, по поручению некоторого высшего начала – рода. Отсюда та важность, какую он придает вещам, которым он, в качестве индивида, мог бы и даже должен был бы относиться равнодушно. Есть нечто совершенно своеобразное в той глубокой, бессознательной серьезности, с какой два молодых человека разного пола рассматривают друг друга при первой встрече. В тех испытывающих и проницательных взглядах, которыми они обмениваются, в том внимательном осмотре, которому они оба подвергают все черты и органы друг друга, это изучение и испытание – не что иное, как размышление гения рода о том индивиде, который может родиться от данной четы, и о комбинациях его свойств. От результатов этого размышления зависит степень того, насколько молодые люди понравятся друг другу и насколько сильно будет их взаимное влечение. Последнее, достигнув уже значительной степени, может внезапно опять угаснуть, если откроется что-нибудь такое, что раньше оставалось незамеченным. Таким образом, во всех людях, способных к деторождению, гений рода размышляет о грядущем поколении. Созидание последнего – вот та великая работа, которой неустанно занимается Купидон в своих делах, в своих мечтах и мыслях. Сравнительно с важностью его великого дела, которое касается рода и всех грядущих поколений, дела индивидов в их эфемерной совокупности очень мелки, и поэтому Купидон всегда готов без дальней думы принести эти индивиды в жертву, ибо он относится к ним, как бессмертный к смертным, и его интересы относятся к их интересам, как бесконечное к конечному. Итак, Купидон в сознании того, что он ведает заботы гораздо высшего порядка, нежели те, которые касаются только индивидуального благополучия и горя, отдается им с возвышенной невозмутимостью. В шуме войны, в сутолоке практической жизни или в разгаре чумы, и они влекут его даже в уединенные кельи монастыря. Выше мы видели, что интенсивность влюбленности возрастает с ее индивидуализацией. Мы указали, что физические свойства обоих индивидов должны быть таковы, чтобы в целях, возможно, лучшего восстановления родового типа один индивид служил вполне специфическим и совершенным восполнением другого, и поэтому чувствовал вожделение исключительно к нему. В этом случае возникает уже серьезная страсть, которая именно потому, что она обращена на единственный объект и только на него один, то есть действует как бы по особому поручению рода, непосредственно и получает более возвышенный и благородный характер. Наоборот, обыкновенное половое влечение пошло, так как чуждое индивидуализации. Оно направлено на всех и стремится к сохранению рода только в количественном отношении, без достаточного внимания к его качеству. Индивидуализация же, а с нею и интенсивность влюбленности, может иногда достигнуть такой высокой степени, что если ей не дают удовлетворения, то все блага мира и даже самая жизнь теряют для нас всякую цену. Она превращается тогда в желание, которое возрастает до совершенно необычайной напряженности, ради которого мы готовы на всякие жертвы, и которое, если нам бесповоротно отказывают в его осуществлении, способно довести до сумасшествия или до самоубийства. В основе такой чрезмерной страсти, вероятно, лежат какие-то другие бессознательные побуждения, помимо указанных выше, для нас не столь очевидные. Мы должны поэтому допустить, что здесь не только телесные организации, но и воля мужчины и интеллект женщины находятся между собой в каком-то специальном соответствии, в результате чего только они именно, этот мужчина и эта женщина, и могут породить вполне определенную особь. существование которой задумал гений рода по соображениям, коренящимся во внутренней сущности вещей и потому для нас недоступным. Или, говоря точнее, воля к жизни хочет здесь объективироваться в совершенно определенном индивиде, который может произойти только от этого отца и от этой матери. Это метафизическое вожделение воли как таковой не имеет непосредственно другой сферы действия в ряду живых существ, кроме как сердца будущих родителей, которые поэтому и охватываются любовным порывом и мнят, будто они только ради самих себя желают того, что на самом деле пока имеет еще цель только чисто метафизическую, то есть лежащую вне сферы реально наличных вещей. Таким образом, вытекающее из первоисточника всех существ стремление будущего индивида, который здесь выступает только как возможный, стремление этого индивида войти в бытие, вот что в явлении представляется нам как высокая, всем другим пренебрегающая страсть будущих родителей друг к другу. А на самом деле это беспримерная иллюзия, в силу которой влюбленный готов отдать все блага мира за обладание именно этой женщиной. Между тем, как в действительности она не даст ему ничего больше, чем всякая другая. А что все дело здесь именно в совокуплении, вытекает из того, что даже эта высокая страсть, как и всякая другая, гаснет в наслаждении, к великому изумлению ее участников. Она гаснет и тогда, когда возможная бесплодность женщины. По Гофиланду это бывает в силу 19 случайных недостатков телосложения. Разрушает истинную метафизическую цель полового общения. Как рушится последнее и ежедневно в миллионах растаптываемых зародышей, в которых стремится к бытию тоже метафизическое жизненное начало. В этой потере нет другого утешения, кроме того, что воле к жизни открыта бесконечность пространства, времени, материи, а следовательно и неисчерпаемая возможность вернуться в бытие.